Перси пустил парочку пузырей. То есть это что, подделка? Но мне сказали. Что бы вам ни сказали, говоривший ошибался. И могу добавить, что, продолжая вашу политику рекламировать и продавать подделки за подлинный антиквариат, вы можете вступить в неприятное соприкосновение с законом. Было бы разумно снять объявление с ваших ворот. Всего вам доброго, господа! Всего доброго!» И он оставил после себя то, что ты мог бы назвать напряженным молчанием, которое было нарушено несколько секунд спустя. «Черт!» — сказал Перси. «Тут надо подумать», — продолжал он. «Мы продали этот столик?» «Да, дважды». «Да». «И получили за него деньги?» «Да». «И это подделка?» «Да». «А мы-то выдали ее за подлинную?» «Да». «А это, оказывается, запрещено законом?» «Да». «Лучше пойти в пивную и обсудить все хорошенько?» «Да». «Так иди, а мне надо кое-что сделать на кухне. Кстати, у тебя есть спички, Укридж? А то мои кончились». Я дал ему коробок и неторопливо пошел вперед, погруженный в размышления. Вскоре он меня нагнал, тоже как будто погруженный в размышления. Мы посидели на изгороди, оба в глубокой задумчивости. А потом он вдруг воскликнул: «Какой прекрасный закат! И как странно, что солнце заходит на востоке! Никогда прежде этого за ним не замечал. Разрази меня гром! По-моему, коттедж заполыхал!» И Корки, он не ошибся. Так оно и было. Укридж оборвал свой рассказ, вытащил бумажник и положил на столик, готовясь подозвать официанта со счетом. Я рискнул задать вопрос. «От коттеджа остались одни головешки?» «Именно. И от ламберного столика тоже?» «Да. Думаю, он полыхал особенно ярко. Вам повезло». «Да, очень удачно. Очень». «Видимо, Перси неосторожно обращался со своими спичками». «Да, вроде бы. Но в любом случае он обеспечил счастливый конец. Перси счастлив, он неплохо на этом нажился. Я счастлив, я тоже неплохо на этом нажился. Тетя Джулия получила страховку, так что и она счастлива, при условии, конечно, что ее тяжелая простуда поддалась лечению. Не уверен, что страховые типчики так уж счастливы, но следует помнить, чем больше наличности выплачивают страховые агентства, тем лучше для них. Они обретают больше духовности». «Ну, а два владельца столика? Они, вероятно, уже забыли про него. Для таких типусов деньги ничто. Тот, которому продал я, раскатывает в Роллс-Ройсе. Так что если оценить этот эпизод в широком аспекте...» «Прошу прощения», — я сказал. «Добрый день, мистер Укридж», — сказал человек, внезапно возникший у нашего столика. И я увидел, что челюсть Укриджа устремилась вниз, как скоростной лифт. И я не удивился, потому что это был сидеющий мужчина со странно изогнутыми губами. «Я давно вас разыскиваю в надежде снова вас увидеть. С вашего разрешения я хотел бы получить 60 фунтов». «У меня нет 60 фунтов». «Поистратили, «Так, посмотрим, что у вас есть», — сказал его собеседник, выворачивая содержимое бумажника на скатерть и ловко пересчитывая его. «Так, 58 фунтов, 6 шиллингов и 3 пенса. Почти искомая сумма». «Но кто заплатит официанту?» «А вот этого мы не знаем и не узнаем никогда», — ответил его собеседник. «Ну, я-то знал и с тяжелым сердцем опустил руку в брючный карман за тоненькой пачкой однофунтовых бумажек, на которые рассчитывал дотянуть до конца следующей недели».